Руна Пертру. Руна тайны. Чрево, судьба, секрет, мешочек для рун. Символически эту руну отображает лоно женщины, откуда происходит рождение ребенка. Также эта руна содержит в себе потенциал ваших планов, намерений, мыслей. Через нее можно запустить процесс рождения и появления на свет, в нашу физическую реальность. Можно вынашивать планы, работая с этой руной. Процесс создания планов пройдет наиболее плодотворно и вскоре начнет притворяться в реальности. Руна помогает при беременности у женщин. Развивает магические способности. Реализует скрытые возможности. Перед запуском руны можно представить и прописать нужные вам качества или свой новый образ. Кто вы, чем занимаетесь, сколько зарабатываете, где живете, на чем ездите, с кем живете, свою семью и прочие нюансы, сформировав новую реальность. Сразу запускайте эту руну, и она начнет процесс рождения всего этого в вас. Возможно, к вам начнут приходить мысли и пути, а также проявляться дороги к ней. Запускайте энергию руны Пертру. Посмотрите на рисунок руны Пертру и далее прочитайте ниже следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Пертру обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Пертру Старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна Пертру». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руна Пертру». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции – касающиеся протокола руна Пертру в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Пертру вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Пертру с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Пертру Старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Пертру при помощи процедуры протокола «Руна Пертру» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Пертру, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Пертру Старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Пертру, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Пертру, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов. При надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Пертру, запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Пертру. Активация и работа руны Пертру будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ,